Свиридов был тонким знатоком живописи. Куда бы он ни приезжал, он обязательно шел в музей или картинную галерею. В доме на Большой Грузинской хранится коллекция книг и альбомов по живописи. У него были свои постоянные привязанности, были и короткие, но сильные увлечения. Он великолепно знал древнерусскую икону, любил народный лубок, прикладное искусство, особенно все, что сделано из дерева. Из русских художников выделял Иванова, Репина, Сурикова, Нестерова, Петрова-Водкина, Малявина, Григорьева, братьев Кориных и Дейнеку, ценил пейзажи Шишкина и Левитана, миниатюры Сильвестра Щедрина и психологические портреты Федотова, книжную графику Билибина и Лебедева, Петербург Добужинского и Остроумовой Лебедевой. Называю первое, что приходит на память, и знаю наверняка, что этими именами не ограничивается круг особо чтимых русских художников. Он очень хорошо знал в подлинниках и любил французских импрессионистов, что не мешало ему восхищаться испанцами Сурбараном и Эль Греко, Веласкесом и Гойей, голландцами Рембрандтом, Брейгелем и Босхом. Из современной живописи его привлекали монументальные полотна Диего Риверы. Он обожал «Тайную вечерю» Сальвадора Дали. Он ценил любое проявление национального своеобразия в живописи. Ему были близки Пирос Манишвили и Марк Шагал, фантастичные Анри Руссо и югославские примитивисты. В более молодые годы он не был равнодушен к фантазиям Миро, к детскому миру Пауля Клея или суховатому геометризму Пита Мондриана. Опять-таки называю имена тех, о ком мы с ним говорили в разное время. Свиридов знал и ценил скульптуру Родена и Микеланджело Буонаротти, Матвеева, рабочего и колхозницу Мухиной, считал выдающимся произведением искусства. Ему очень нравилась современная архитектура, как он говорил, без барочных завитушек, ценил функционализм, но не рационалистичный, прямолинейный в духе Баухауса или мисс Ван дер Роэ, а более человечной, с округлостью, с кривой, как у Корбюзье. Это не мешало ему обожать романтичного Райта. Он восхищался новой столицей Бразилии, построенной Оскаром Немейером. Очень любил бразильскую архитектуру, хотя никогда не бывал в Бразилии. В его вкусе к живописи знание истории изобразительного искусства сыграло свою роль постоянное общение и дружба с выдающимися художниками России, с Моисеенко, Аникушиным, с Андреем Мыльниковым и Гелием Коржевым. Говорю об этом так подробно, потому что, хотя далеко не все перечисленные имена упоминаются в записях, тема живописи в них присутствует. Конечно, размышляя о театре или об изобразительном искусстве, Свиридов все время держал в уме свое собственное композиторское дело. Поэзия, литература, искусство, безусловно, занимают важное место в свиридовских записях. Но этим не исчерпывается их содержание. Как мы уже говорили, круг общения Свиридова был достаточно велик и многообразен. Среди его знакомых были и представители мира науки. Я вспоминаю наши длительные прогулки с ним по дорожкам академического поселка в Новодарьине под Москвой, где Свиридовы снимали дачу у вдовы крупного ученого Саукова в 1970-80-е годы. Мы встречались с академиками Гинзбургом, Вулом, Прохоровым, и он подолгу беседовал с ними. Здесь же проходили встречи за чаем с семьями академиков Миллионщикова и Несмеянова. Мне рассказывала Марина Анатольевна Несмеянова, что в их доме на вечерний чай со Свиридовым собирались академики Кабачник и Эммануэль, член-корреспондент Академии наук СССР Мастрюкова, доктор биологических наук Несмеянова, сестра академика, и его сын, доктор химических наук, профессор Несмеянов. Ученых-физиков и математиков Свиридов знал и раньше, еще с 50-х годов. Его притягивали необычный для него способ научного видения и объяснения мира, независимые взгляды ученых-естествоиспытателей на многие вещи. Необходимость обращаться к врачам невольно привела Свиридова к знакомству с медиками. Эти знакомства восходят еще к началу 50-х годов, когда композитор вынужден был обратиться за медицинской помощью. Он помнил видных врачей старой формации, таких как академик Петров и профессор Можайский. Позднее в Москве он познакомится с такими крупными светилами, как невропатолог Боголепов и нефролог Сура. В 1960-70-х годах, когда Свиридов возглавлял Союз композиторов России, неоднократно избирался депутатом в Верховный Совет РСФСР, ему приходилось встречаться с людьми самых разнообразных профессий, с военачальниками и директорами крупных заводов, с министрами и рабочими, с представителями высших эшелонов партии и государства. Но он мог запросто разговориться и найти общий язык с человеком улицы. Сколько раз я бывал свидетелем или участником таких разговоров на Тишинском рынке, куда любил ходить Георгий Васильевич, или на рыбалке на Москве-реке, где с кем только не приходилось встречаться. Разумеется, записи, которые вел Свиридов, не объемлют всего богатства и разнообразия его мысли, всего того, что хранило в себе его необыкновенные по силе и цепкости память. А сколько содержательных бесед, сколько искрометных свиридовских реплик и неожиданных, порой парадоксальных мыслей осталось незаписанными. И сколько людей теперь сожалеют, что в свое время не запечатлели их на бумаге или на аудиокассете. И все же, несмотря на то, что Георгий Свиридов был широкоизвестным композитором и общественным деятелем, во всей полноте проявлений своей натуры и своеобразия личности, он был знаком лишь ограниченному кругу людей, родных, близких, друзей. Но каждый, кто знал его более или менее близко, понимал, что этот человек — крупное, значительное явление. Мне посчастливилось знать его много лет с тех пор, когда я сам ходил пешком под стол, с начала 50-х годов. Насколько Бог дал мне ума и наблюдательности, на основе своих многолетних наблюдений и длительного общения с Георгием Васильевичем, могу судить, что дяде моему природа отпустила, что называется, сполна. Не говоря о его необыкновенных музыкальных способностях, о его даре к творчеству, он был в высшей степени незаурядный человек. Его отличали широта ума, острый наблюдательный взгляд, феноменальная память. Это был человек несгибаемой воли, но при этом сумевший соблюдать политес, быть обходительным, импозантным, общительный, остроумный. Он умел сразу находить общий язык с людьми любого социального положения, от крестьянина до руководителя государства. В то же время Свиридов проявлял себя как человек весьма непростой, непредсказуемый. С одной стороны, он испытал замечательное чувство братства, товарищества. Через жизнь свою он пронес постоянство дружбы, пусть не со многими, но пронес. С другой стороны, ему не чуждо было и лицедейство. Я не раз наблюдал блестяще разыгранные им спектакли, когда люди даже не подозревали, что на самом деле прячется за маской, которой он виртуозно пользовался. Он был натурой страстной, человеком сильных чувств. Я знал его в редкие счастливые минуты его жизни. Наблюдал проявление его любви. Видел его, когда он бывал в радости. Я знал все оттенки его веселости, его чисто русского юмора, поворачивающегося то горькой иронией, то полнокровным, жизнелюбивым смехом. Но он был и человеком, что называется, крутого нрава. Я видел его в гневе, сам попадал под его горячую руку. Не приведи Бог кому-нибудь такие испытания. В нем одновременно жили проповедник и актер. В нем совмещались любимый им Серафим Саровский и Митя Карамазов. Общительный по природе, он жил достаточно одиноко, замкнуто. К старости, с потерей сил, в нем проснулись недоверчивость, постоянные опасения, что его непременно обманут, предадут. Под конец жизни стал более снисходителен к человеческим слабостям, стал прощать ошибки.